«Ах, вы расположились!» — рычала она, и по всему тощему телу ее будто прокатывались волны. «Убирайтесь с наших мест, и чтоб вони вашей не слыхалось тут!» «Вонь-то вся от вас тут идет», — отвечал упрямый Кузьма. «От нас? От нас?» — колотилась Федотья. «Мы всю округу кормим!» «Обдираете вы всю округу! Не вода на вашу мельницу льется, а пот да кровь людская!» «Ну, узнаете!» Федотья попробовала восстановить против пришлых всю Романовку. Ее слушали, соглашались с ней, поддакивали. «Да и так, матушка, оскорбитель Кузьма, голь перекатная, а с андравом. Народ пошел, и Бога не боится, достукается». Поддакивали, а времена-то, видно, были уже не те, когда люди стеной поднимались на защиту Пелюгинской мельницы. Теперь никто никаких действий против Тихомилова не предпринимал. Более того, Кузьму с Данилой наняли в пастухи, а Татьяну охотно брали в паденщицы. Тихая и работящая она всем приходилась по нраву, а иные даже говорили ей: «Пелюгины да Ловыгины тут испокон мясогрызы, не бойтесь, а Федотья, ну, прямо зверится. При ей-то и помол вдвое дороже стал. Не только мы стариков Афанасьевых со света свела, всех работой задавила». Чувствуя свое бессилие, мельничиха исходила яростью, чернела аж, а Кузьма Тихомилов к тому же однажды принародно сказал: «Мои хоромы жги, не подождешь, землю огонь не берет, а их мельня, завозни, дома, все из звонкого дерева. Не угомонится, так и подпалю, аж небу жарко станет». «Да это что? Это что?» — забилась Федотья в истерике перед мужем, когда до нее дошли эти слова. «Грозит вонючка! Дожили! Что ты-то смотришь, мешок с назьмом? Тогда я сама его с ружья убью!» «Остынь ты!» — осадил ее Сосони. «Нашла себе врага! Мало тебе дел по хозяйству! Может, статься, и без тебя его убьют. Война, кажись, катит». И в самом деле в 14-м году прикатилась война. И как Пелюгинская плотина поперек речки стала поперек прежнего течения жизни. Все вне этой жизни, для кого-то плохой, для кого-то хороший, стало мешаться, как варево в котле. А дальше и вовсе жизнь забурлила, заходила волнами, как тот же громадный пруд за плотиной в сильный ветер. И людское горе, горькое, накопившееся, как вода за крепкой запрудой, стало выплескиваться по все стороны, размывая и сметая всякие препятствия. И эта немыслимая сила тоже яростно закрутила колеса всей жизни людской, всего бытия человечьего. Уходя на войну, Кузьма Тихомилов, хмурый, строгий, сказал Даниле: «В нашей семье теперь ты старший. Татьяна тебе мать, сбереги мне ее со Степкой. Ответ тебя спрошу». «Дядя Кузьма!» — воскликнул Данила. «Ты только возвертайся!» «Вернусь! Я вернусь!» — зло пообещал он не Даниле, а кому-то. «И еще, тебе 14, считай, ты мужик. Пелюгиных с Ловыгиным не бойся». Проговорил это и нехорошо усмехнулся. «Они сами, кровососы, нас боятся. Это ты запомни твердо». «Запомню», — пообещал Данила. Кузьма уехал на войну вместе с другими на телеге. На телеге же и вернулся через 2 года. Худой, веселый, привез с собой винтовку без штыка, а в солдатском сидоре несколько кусков сахара, почерневших от грязи. Видно, хранил эти куски не один месяц. Обнял ревущих от радости жену и 5-летнего Степку. Обнял и Данилу, спросил: «Ну, как жили?» «Да жили, что ж, выжили», — сказала Татьяна сквозь радостные слезы. «Нонешнюю зиму побирались, Христа ради. Мне более всех подавали», — проговорил маленький Степка. —